Глава 10. Утро выдалось свежим и прохладным. Я стояла на дорожке и куталась в шаль, пока Эберт устраивал наши вещи в багажнике мобиля. Туда же отправились какие-то странные приборы, упакованные в прозрачные чемоданчики. И только когда все устройства заняли свое надежное место, мы сели в мобиль. Время было раннее, хотелось спать. Я закрыла глаза и почти что дремала, пока мобиль несся по улицам столицы. А затем потянулись бескрайние поля. Некоторые еще золотые от пшеницы, некоторые уже чернеющие землей. Мне нравилось смотреть на проплывающий пейзаж. Он приносил в сердце умиротворение. Эберт сосредоточился на дороге. Он не пытался меня разговорить или хотя бы обменяться впечатлениями. Просто уверенно вел мобиль к одному ему ведомой цели. Мне нравилась эта быстрая езда. Она помогала утихомирить сумбур, царивший в голове в последние дни. Вот бы самой сесть за руль. Я скучала по оставленному мобилю. Наконец, вдали появилась стоянка. Я ожидала увидеть что угодно, только не палаточный городок. Между палаток сновали люди. Они перетаскивали какие-то ящики, суетились, спорили. Но стоило Эберту выйти из мобиля, вокруг тут же воцарился полный порядок. Эберт усмехнулся, он тоже это заметил. Он подозвал кого-то из рабочих и попросил заняться нашими вещами. «Ты не говорил, что нам предстоит жить в палатке?» – сказала я, оглядываясь по сторонам. «А мы и не будем жить в палатке, Элис», – ответил Скайден, протягивая мне руку и увлекая вглубь лагеря. «Здесь есть несколько деревянных домиков. Строить больше нет смысла, испытательный полигон все-таки. Тут все время что-то взрывается. Но домики стоят. А если и рухнут, их можно с легкостью отстроить снова. Вот значит как. Я уже собиралась было продолжить расспросы, как откуда-то вынырнул Джесси. Так слухи не врут, и с Эбертом прибыла прекрасная леди. Отсалютовал он издалека. Привет, Эб. Здравствуй, Элис. Доброе утро. Я искренне улыбнулась. Мне нравился приятель Эберта. Было в нем что-то живое и настоящее, чего, возможно, не хватало самому Скайдену. «Опаздывайте! Мы успели позавтракать без вас», – тараторил Джесси, ведя нас куда-то вдоль палаток. «Но если поспешите, вас тоже накормят». И он озорно мне подмигнул. Эберт нахмурился, видно, ему не нравилось внимание Джесси к моей персоне. А я только улыбнулась в ответ. Не видела ничего дурного в том, чтобы познакомиться с другом детства Эберта чуть ближе. Тем более, что передо мной был ключик ко всем тайнам Эберта, и я не собиралась выпускать его из рук. Кухня расположилась под открытым небом. Длинный ряд столов и скамеек. Рабочие убирали остатки грязной посуды. Видно, завтрак действительно только что закончился, и мы немного опоздали. «Господин Скайден!» Из-за палатки выскользнула полная женщина в белом переднике. «Доехали-таки!» «Здравствуй, Молли», – ответил Эберт. «Как добрались?» «Отлично. Банки целы, круп хватает. На что жаловаться? Садитесь, угощу по-царски». Я не стала отказываться от завтрака. День предстоял длинный, еще неизвестно, когда сможем пообедать. Заметила только, что Молли смотрит на Эберта с такой заботой, как смотрит мать на свое дитя. Тоже давно знакомы. Или в Скай настолько любят своего начальника все, включая повариху. Странно, но тем не менее похоже, что все именно так. Молли поставила перед нами тарелки, в которые щедро наложила кашу с мясом. Сверху притрусила зеленью, и запах шел просто умопомрачительный. Я никогда не любила каши, но сейчас просто не могла удержаться, и вскоре заблестело дно тарелки. Мы поблагодарили Молли, и Эберт увлек меня в сторону нескольких деревянных домишек. Они выглядели достаточно добротными, чтобы не бояться, что крыша ночью упадет на голову. Мы вошли в тот, что располагался в центре. Внутри была всего одна комната и маленькая ванная, совмещавшая функции ванной и уборной. Порадовало, что кровати здесь две. Конечно, все равно будут слухи, что я живу в одном домике с начальником, но, думаю, не я первая, не я последняя. «Отдыхай», – сказал Эберт. «А если не сильно устала, могу быстро провести экскурсию по лагерю». «Лучше экскурсию», – поторопилась я ответить. «Насидеться в домике еще успею, а вот настоящий испытательный полигон могу не увидеть больше никогда». Мы снова вышли на улицу. Лагерь уже был наполовину пуст. Люди тянулись куда-то влево. Мы пошли следом за ними, миновали ряд деревьев, и я замерла в восхищении. Если лагерь выглядел первобытным и неуютным, то сам полигон поражал воображение. Он был просто огромен. Наверное, на этой площади могли разместиться сотни мобилей. Испытательная часть была огорожена магическим полем. Учитывая, что я не была магом, все равно ощущала энергию, вибрировавшую вокруг. За полигоном возвышалась рубка. «Оттуда ведется контроль за испытаниями», — пояснил Эберт. «Чаще всего я нахожусь там, регистрируя данные приборов. Только если решишь туда пройти, не иди через полигон, здесь опасно. Вон тропка, чтобы обойти границы защиты». «Хорошо», — кивнула я. «Учту, хоть и не думаю, что стану искать Эберта, но мало ли что мне может понадобиться». «А ты сам проводишь испытания?» «Конечно. Здесь же нужна моя магия. У меня есть еще несколько помощников, тоже техномагов. С ними мы и проводим основные исследования, так сказать, на местности. За рубкой несколько полигонов поменьше. Там ведется повседневная работа, которая не может выполняться в Скай. Собственно, вот и весь полигон. Главное соблюдать меры предосторожности. Все-таки магия опасна, и не стоит слишком на нее полагаться. Идем, провожу тебя к домикам. Перед обедом зайду, если...» Что если Эберт не договорил? Но я и так знала, что он имеет в виду. Пока что все шло по плану, без срывов. Но кто знает, что может быть через час или два. Надо быть готовой ко всему, даже к встрече с факелом. Я покосилась на целительский браслет. Однажды он мне уже пригодился. Не хотелось бы, чтобы понадобился снова. Эберт проводил меня до дверей домика и ушел начинать работу. Какое-то время я лежала и таращилась в потолок. Затем стало скучно, и я решила пройтись по лагерю, посмотреть на палатки, изучить, где что находится. Стоило переступить порог домика, как откуда-то появился Джесси. «О, Элис!» – махнул он мне рукой. «Дракон оставил свое сокровище?» «Какое там сокровище?» – я улыбнулась в ответ. «Всего лишь секретаря. Пока что меня не загрузили работой, вот и использую это время, чтобы отдохнуть». «Ничего». «Зная Эберта, отдых продлится недолго. Сегодня установочный день, ничего серьезного. А вот завтра, думаю, нас ждет нечто грандиозное. Эберт будет испытывать новую систему для мобилей, так что обязательно приходи взглянуть. Думаю, оно того стоит». «Еще один фанатик. Надо же, как Эберту удалось собрать вокруг себя людей, настолько преданных любимому делу. Он сам, Джесси, ребята на полигоне, даже кухарка. Все казались воодушевленными». Откуда-то пришло понимание, что сейчас Эберт Скайден творит историю, и мне повезло стать ее частичкой. Или же не повезло. Хотела было немного расспросить Джесси об Эбе, но он спешил на полигон, поэтому я снова осталась одна. Ничего, мы здесь пробудем не один день. Успею задать свои вопросы. Эб, как и говорил, появился ближе к обеду. Ввалился в домик, принеся с собой запах краски и паленых проводов. Мне хватило одного взгляда на него, чтобы понять, приступ не будет ждать до вечера, а начнется с минуты на минуту. Поэтому вместо того, чтобы скрываться от Эберта по всему полигону, шагнула к нему навстречу. Его дыхание обжигало кожу. И пусть сам Эберт пока казался спокойным, я знала, что долго это спокойствие не продлится. Но мне надоело чувствовать себя жертвой. Поднялась на цыпочки, чтобы достать губами до колючей щеки. Эберт посмотрел на меня чуть удивленно и отстранился. «Что?» – спросила я. «Не любишь, когда целуют в щеку?» «Просто непривычно», – признал мое проклятие и потянул за вторым поцелуем. «Ты пахнешь огнем». Я обняла Эберта за шею и притянула к себе. «Уже успел что-то взорвать?» «Конечно», – он весело улыбнулся. «Испытания не проходят без маленьких взрывов». И поцеловал так, что закружилась голова. А в сердце произошел тот самый взрыв. Кто знает, возможно, если бы мы встретились при других обстоятельствах, если бы не было предательства Рика, после которого в сердце осталась дыра, может, я и полюбила бы Эберта Скайдена. Полюбила бы тепло рук, ласкающих кожу, горьковатый вкус губ, аромат цитруса, смешанный с запахом гари. Но прошлого не изменишь. Да, я пыталась забыть обо всем, растворяясь в мужчине, который не мог без меня выжить. А тело Эберта становилось все горячее. Каждое его прикосновение ощущалось как ожог. Но я плавилась в этой страсти. В поцелуях, созвездиями рассыпавшихся по коже, в тепле рук, не думать. Вот что я говорила себе. Чувствовать, а не думать. И я чувствовала, как внутри нарастает желание. рвалась навстречу наваждению, позволяла обнимать, целовать, ласкать грудь, живот, ноги, руки. Я растворялась в Эберте, теряла себя, чтобы снова спускаться на землю и снова взмывать. Погибалась ему навстречу, тянулась каждой клеточкой тела, а затем по телу разлилась блаженная истома. Лежать в объятиях Эберта было тепло и уютно, словно это нечто само собой разумеющееся. Я опустила голову ему на плечо. Странно, как быстро привыкла к тому, что он рядом. И сама уж запуталась, что к нему чувствую. Если ненавижу, то почему мне сейчас хорошо от его присутствия? Если ненависти нет, тогда что? Пора идти, иначе нас оставят без обеда. Эберт поднялся первым и скрылся за дверью ванной комнаты. Да, пора. Снова смотреть в глаза его коллегам и спрашивать себя, кем они меня считают. Догадываются ли, зачем Эберт притащил меня с собой на испытание? Да какая разница? Это вообще не их дело. Я тоже собиралась недолго. Быстро приняла душ, который так скрипел, что опасалась, а не отвалится ли он от одного неосторожного прикосновения. Надела блузу и длинную юбку, а затем пошла за Эбертом. Как и думала, все уже сидели за длинными столами и стучали ложками по тарелкам. Но два места оставались свободными. Беспокоиться о начальнике? Или у них так заведено? «Элис, сюда!» Джесси махнул мне рукой. Эберт нахмурился, но промолчал. Что ему не нравится? Я села напротив Джесси, а Эберт вскоре появился с подносом, на котором дымились тарелки. Он сел во главе стола и поставил одну из тарелок передо мной. Пахло изумительно, несмотря на то, что это был простой суп с тушенкой и зеленью. Да, еда в исследовательском лагере была выше всяких похвал. Я ела с аппетитом, а вот Эберт жевал вяло, словно думая о чем-то. «Ешь, а то потом не будет сил на исследование», — сказала я. «Правильно, хоть ты ему скажи, Элис», — вмешался Джесси. «Работает, не жалея сил, значит, и есть должен за пятерых, а сам едва шевелит челюстями». «Ну же, Эб!» Скайден неодобрительно покосился на Джесси, но начал жевать быстрее. А моя тарелка была уже пуста. Я отнесла ее на стол с грязной посудой и взамен получила от Молли стакан с компотом и кусок пирога с вареньем. Да я тут поправлюсь! Вернемся в столицу, а я уже ни в одном платье не влезу. Придется Эберту оплачивать новый гардероб». «Чему ты улыбаешься?» – спросил Скайден. «Тебе привычнее, когда я плачу?» – изогнула я бровь. «Нет, но ты в таком хорошем настроении, что мне становится страшно». «И правильно!» – кивнула я. «Бойся и гадай, что у меня на уме». Эберт тихо хмыкнул и тоже пошел за пирогом. «Ему не нравится наша дружба», – Джесси подмигнул мне. «Почему это?» – спросила я. «А кто его знает? Наверное, ревнует». «Ревнует? Странно. Сама эта мысль казалась абсурдной. Эберт Скайден ревнует свою покупку к лучшему другу. Сама эта мысль казалась невероятной. Нет, Джесси просто шутит надо мной». Но Эберт казался таким серьезным, словно в шутке Джесси была доля правды. После обеда Эберт снова засобирался на полигон. «Возьми меня с собой», – попросила я. «Ты же всем сказал, что я твой секретарь. Странный секретарь, ничего не делает, сидит в домике». «Сегодня для тебя нет работы». Эберт пожал плечами, застегивая рабочую рубашку. «А вот завтра найдется, так что отдыхай, гуляй, еще наработаемся». И вышел, оставив меня одну. Снова потянулись скучные часы. На этот раз я решила дожидаться в домике. Не хотелось ловить на себя косые взгляды. А Эберта все не было. Уснули они на полигоне, что ли? Не выдержала и пошла туда, где за деревьями прятался полигон. Еще издали услышала крики. Что там происходит? Ускорила шаг, а затем и вовсе побежала. Вылетела к барьеру и поняла, почему все рабочие побросали дела и смотрят на полигон. Эберт испытывал новый мобиль. Лобовое стекло было большим и прозрачным, так что я прекрасно видела Эберта. Вот только мобиль не ехал, а парил в воздухе, выписывая виражи. Рев мотора, и вот он пролетел справа налево. Вур! И мобиль помчался слева направо. Затем выписал изящную петлю, оставляя в воздухе белесый след. Неугомонный. Зачем летать на такой скорости? Но Скайден не собирался останавливаться. Его мобиль не летел, а парил, и у меня захватывало дух, но не от восхищения, а от страха. Вдруг что-то пойдет не так. Наконец, мобиль опустился на землю, А я поняла, что снова могу дышать, и бросилась на полигон, смешиваясь с толпой поклонников Эберта. Он тут же заметил меня, самодовольно улыбнулся, махнул рукой. «Ну, я ему еще выскажу, что думаю о таком безрассудстве». А пока что меня теснили, торопясь пожать руку начальнику. Подчиненные правда любили Эберта и сейчас радовались, что его полет завершился благополучно. «Элис!» – Эберт сам шагнул ко мне из толпы. «Я думал, ты ждешь в домике». «Ждала, но решила взглянуть, почему ты задерживаешься и...» «Эб, разве так можно? Я чуть с ума не сошла от страха». «Почему?» Эберт казался искренне удивленным. «У тебя же был мобиль. Ты сама знаешь, что внутри системы безопасности. Не беспокойся, все в порядке». «Не беспокоиться?» Я едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик. «Эберт, ты сумасшедший, и я становлюсь такой же!» Эберт звонко рассмеялся, как мальчишка, и прижал меня к себе на глазах у всех. Кажется, у меня покраснели даже кончики ушей. Если до этого у кого-то и оставались сомнения, какие между нами отношения, то теперь они окончательно исчезли. «Ну, Эберт!» «Идем, Элис!» Он обнял меня за талию. «Поужинаем, а потом будут танцы. Это тебе не столичный прием». «Танцы? На полигоне? Час от часу не легче». Но я только махнула рукой, позволяя Эберту увлечь себя к домику. «Джесси говорил, что ты завтра будешь испытывать какую-то новую технологию», — вспомнила утренний разговор. «Да». Эберт чуть замедлил шаг. «То, что хочу продемонстрировать на всемирной выставке. Она поможет гармонизировать потоки магии. Значит, мобили смогут летать выше практически с нулевой аварийностью. Сегодня ты видела пилотную версию, которую я уже проверял, а завтра буду испытывать новую». «Почему сам?» «Почему сам что?» Эберт остановился на пороге нашего домика. «Испытываешь эти технологии, они опасны. А вдруг что-то пойдет не так?» «Потому что я сильный техномаг», — улыбнулся Эберт. «И хочу сам понять, что в моем изобретении нуждается в доработке. Я уже говорил, что переживать не о чем». «Я кивнула», — говорил он. «Но не бывает испытаний без непредвиденных ситуаций. Не то чтобы я беспокоилась». «Да нет же, беспокоилась. Но почему?» До ужина осталось совсем мало времени. Эберт умылся и сменил рабочую одежду на повседневную. Я тоже решила немного принарядиться. Раз уж мы будем танцевать, выбрала юбку, в которой передняя часть была короче, приоткрывая туфельки, а задняя превращалась в пушистый хвост, который, тем не менее, не путался под ногами. Блузу сменила на кофточку, достаточно закрытую, чтобы не притягивать чужих взглядов, но приятного сиреневого цвета. Мы наскоро перекусили, а затем Эберт повел меня куда-то между палатками. Мы вышли на большую поляну, здесь уже собирались люди. Несколько парней откуда-то принесли музыкальные инструменты, настоящие. Никакой музыки записано на кристалл. Похоже, коллеги Эберта и правда подготовились. Девушек, конечно, было меньше, чем парней, но они, как и я, выбрали внешний вид на грани консерватизма и кокетливости. «Начинаем!» – зычно крикнул долговязый рыжеволосый парень и ударил в барабан, отбивая какой-то сумасшедший ритм. Я вцепилась в локоть Эберта. Все это было так необычно, будто я попал в другой мир, в котором серьезные и спокойные ученые преображаются в веселых простых парней и девчонок. Первые пары вышли в центр. Танцевали кто как умел. Ритм музыки все ускорялся, и пары чередовали прыжки и повороты. Как интересно. «Попробуем?» – Скайден протянул мне руку. «Почему нет?» – сжала теплую ладонь. Он обнял меня за талию и увлек в круг танцующих. Я едва успевала выбивать ногами быстрый ритм. Прыжок и будто падение вниз, на землю, туда, где Эберт поймает и не даст упасть. И Эберт ловил, помогал удержаться на ногах, смеялся, будто со мной был другой человек. Поворот, прыжок и падение. Еще раз поворот, прыжок. К концу танца я запыхалась, но зато исчезла груда камней, которая давила на сердце все эти дни. Поэтому я с легкостью позволила Эберту увлечь меня в следующий танец. А после третьего и вовсе взмолился о пощаде. «Хватит, давай отдохнем хоть немного». Мы плюхнулись на поваленное бревно. Откуда-то появилась Молли и протянула нам по коктейлю. Сладкие ягодные нотки напитка, волшебство прохладной предосенней ночи, первые искры светильников. Волшебно! «Ты довольна, что поехала?» – спросил Эберт, поигрывая пустым бокалом. «Честно?» – «Да», – ответила я, подвигаясь ближе. Пока мы отдыхали, ночная прохлада тут же начала забираться под кофту. Не думала, что у вас так весело. Мы редко выбираемся на полигон. Увы, в лаборатории невозможно испытать все. Но если уж едем сюда, стараемся не терять ни минуты. Отдыхаете? Из вихря танцующих появился Джесси. Эб, позволишь украсть у тебя партнершу? Эберт снова едва заметно нахмурился, а я, наоборот, широко улыбнулась. Извини, мы так напрыгались, что ноги не держат. Дай хоть немного отдохнуть. Тогда следующий медленный танец мой, подмигнул Джесси. Нет уж, мой, вмешался Эберт. Элис уже пообещала. Дай девчонке хоть шаг без тебя ступить, дружище. Джесси заливисто рассмеялся и снова смешался с толпой, а я обернулась к Эберту. Ты что, злишься? С чего бы это? Скайден недовольно закусил губу. Нет, Элис, я не злюсь. Не ври! Я опустила голову ему на плечо. Сейчас не хотелось копаться в себе и думать, почему все так, а не иначе. Почему мне нравится сидеть рядом с Эбертом и смотреть, как лихо отплясывают его друзья? И не нравится, что он злится из-за Джесси. Заиграла медленная мелодия. Часть танцующих потянулась к Молли за коктейлями, а часть разбилась на парочке. Эберт тут же потащил меня на поляну, доказывая Джесси, что не соврал. Какая разница? Теперь мы двигались медленно, но все равно было в этой ночи какое-то особое очарование. И я пила его, никак не могла напиться. А когда медленный ритм снова сменился быстрым, Эберт спросил, «Останемся или пойдем?» «Как хочешь». Я пожала плечами, но затем сладко зевнула, и Эберт увлек меня к домику. День выдался утомительный. Я разделась и нырнула под одеяло. Вот только никак не могла уснуть. В комнатушке было почти темно. Только неясные лучи света пробивались сквозь деревья и доносились звуки музыки. В домике было прохладно. Я мерзла, все плотнее кутаясь в одеяло. «Ты почему не спишь?» Эберт приподнялся на локте. «Смущает мое присутствие?» «Скорее, твое отсутствие!» — сонно пробормотала я, спустила босые ноги на холодный пол и пошлепала к соседней кровати. «Я замерзла. Двигайся!» Если Эберта и удивили мои требования, он не подал виду. Просто позволил лечь рядом и осторожно обнял. Меня окутало блаженное тепло. Я придвинулась ближе и спустя 5 минут уже сладко спала.